в основном готовы к будущей деятельности. Дыхание приходит в норму, становится более регулярным и глубоким, сердце успокаивается, температура стабилизируется. Ребенок уже выходит из периода новорожденного, вступает в новый для него этап – грудного возраста. Он отправляется на завоевание мира, который целиком принадлежит ему. Постепенно выбираясь из тумана, в который ребенок долгое время был погружен, он начинает видеть на горизонте слабый свет. По мере роста малыша свет становится все отчетливее. Появляются какие-то смутные изображения. Это первые предметы, которые видят его глаза. Постепенно туман рассеивается окончательно, и он видит яркий свет. Малыш счастлив от своего открытия. Ему хочется смотреть на свет, поэтому он сердится, когда его уносят от окна. Внимание! Яркие лучи солнца не должны светить ребенку в лицо. Он будет плакать. Одновременно с открытием световых лучей ребенок очаровывается яркими цветами. Это оранжевый период. Некоторые педиатры советуют иногда при сильных приступах плача помахать перед глазами ребенка кусочком красной или оранжевой ткани, чтобы малыш перестал плакать. Специалисты считают также, что мягкий свет и яркие краски оказывают благотворное влияние на настроение ребенка и на работу его желудка. Конец 165 страницы. В лучезарном свете дня ваш грудной ребенок теперь уже четко видит окружающие его предметы. Но он еще недостаточно ловок, чтобы повернуть головку. Вначале он смотрит так, будто тренирует свое зрение. Он неутомимо смотрит вокруг себя до тех пор, пока его глаза не станут закрываться от усталости. Он рассматривает край своей кроватки, игрушки, которые качаются над ним, свою руку, лежащую рядом. Вначале он видит только общие очертания, но постепенно его глаза научатся различать детали. Вы сами это заметите. По мере того, как ребенок видит все лучше и лучше, его взгляд становится более выразительным. У него исчезает неопределенное отсутствующее выражение, которое было в первой неделе после рождения. Третий месяц жизни ребенка – это время, когда меняется цвет глаз. Обычно у новорожденных они бывают серовато-голубого цвета. Теперь глаза начинают принимать свой более определенный цвет. Еще один новый фактор связан с глазами. Начинают функционировать слезные железы. К 12-й неделе жизни малыш может свободно поворачивать голову и с радостью изучать окружающий его мир. Он усиленно поворачивает голову то налево, то направо, в результате чего на его затылочке образуется маленькая лысина. Она почти всегда больше с той стороны, в которой ребенок предпочитает поворачивать голову. Малышу 3 месяца. Он уже умеет сочетать зрение со слухом. Если он слышит голос, то поворачивает голову в направлении звука. Возможно, вам это кажется весьма естественным. Однако это явление ведет непосредственно к одному из главных событий. Среди всех предметов ребенок останавливает свое внимание на каком-то одном, например, на игрушке, издающей приятные ему звуки. Малыш напряженно устремляет свои глаза в сторону этой игрушки. Постепенно он привыкает к ней. Наконец, однажды происходит чудо. Он видит склонившееся над собой лицо, у которого шевелятся губы, прищуриваются глаза. Малыш пытается сделать то же самое. И раздается радостный возглас мамы. Малыш улыбнулся. Кто улыбнулся первым? Этого никто не знает. Для мамы первая улыбка малыша — безграничное счастье. Маленькое существо, которое она носила под своим сердцем 9 месяцев, которое, возможно, причинило ей столько боли во время своего появления на свет, наконец узнало ее, свою мать. От первой улыбки до первого слова пройдет немало времени, но это уже не имеет значения. Именно сегодня, когда малыш впервые узнал свою мать, между ними начался диалог.